смысл милосердия и сострадания. Если бы нам пришлось составить список людей, которых мы терпеть не можем, мы бы узнали о себе много такого, что мы предпочли бы не знать. Пима Чудрон. Начните с того места, где вы есть. Недавно мой ученик сказал, что, по его мнению, милосердие и сострадание — холодные слова. Они звучат слишком отстраненно и академически, подразумевая скорее некое интеллектуальное упражнение в проявлении жалости к другим людям. Он спросил, почему мы не можем использовать такое более простое и непосредственное слово, как «любовь». Есть две веские причины, почему буддисты используют слова «милосердие» и «сострадание» вместо простого слова «любовь». Любовь тесно связана с умственными, эмоциональными и физическими реакциями, которые ассоциируются со страстью, и потому есть определенная опасность в том, чтобы ассоциировать этот аспект открытого ума с усилением по своей сути дуалистической иллюзии себя и другого. «Влюблю тебя», «я люблю это». Существует чувство привязанности к любимому объекту или зависимости от него, и определенного рода личное утешение или благо, сопутствующее заботе о ком-то или о чем-то, являющемся объектом вашей привязанности. В то же время, разумеется, есть примеры такой любви, как, например, связь между родителем и ребенком, которая превосходит какое бы то ни было своекорыстие. На самом деле большинство родителей согласятся, что любовь, которую они чувствуют к своим детям, в большей степени связана с жертвенностью, чем с личным вознаграждением. Вообще говоря, термины «милосердие» и «сострадание» служат своего рода лингвистическими стоп-сигналами. Они заставляют нас остановиться и задуматься о нашем отношении к другим. С буддийской точки зрения, милосердие — это искреннее желание того, чтобы все другие чувствующие существа, даже те, кого мы не любим, переживали то же чувство радости и свободы, которое хотим чувствовать мы сами. Это осознание того факта, что у всех у нас одни и те же нужды и желания. Мы все хотим жить мирно и спокойно, без страха, что кто-то причинит нам боль или вред. Даже муравей или таракан имеет те же самые чаяния и боится того же, что и мы, люди. Как чувствующие существа, мы все одинаковы. Мы все родня. Милосердие подразумевает развитие осознания подобного родства и общности на более эмоциональном и даже физическом уровне, чтобы оно не оставалось просто интеллектуальной концепцией. Сострадание — это способность воспринимать другое чувствующее существо как равное себе, идет еще дальше. Основное значение сострадания — это сочувствие, признание того, что я — разделяю чувства другого существа. Я чувствую все, что чувствуешь ты, все, что причиняет тебе боль, причиняет боль и мне, все, что помогает тебе, помогает и мне. В буддийском контексте сострадание означает полное отождествление со страданием других и желание избавить их от боли, и это отождествление побуждает нас действовать. В каком-то смысле различие между обычным пониманием сострадания и буддийской точкой зрения подобно разнице между ресницей, упавшей на ладонь, и ресницей, попавшей в глаз. В этом примере ресница символизирует страдание всех чувствующих существ. Если она падает вам на ладонь, вы спокойно смотрите на нее и, возможно, думаете, как хорошо, что она не попала мне в глаз. Но если бы она попала вам в глаз, вы, вероятнее всего, чувствовали бы сильные раздражения и боль и делали все возможное, чтобы ее удалить. Сострадание в буддийском смысле подобно реснице, попавшей в глаз. Страдание всех живых существ становится вашей глубоко личной болью, которая заставляет вас делать все необходимое, чтобы ее устранить. Просто взгляните на это практически. Если, например, вы кому-нибудь соврете, то кому это повредит на самом деле? Вам же. Вам придется нести бремя воспоминаний о своей лжи, заметать следы и, возможно, плести целую сеть новых обманов, чтобы не раскрылась первоначальная ложь. Или представьте, что вы что-нибудь украли, пусть даже такую незначительную вещь, как ручку из своего офиса или другого места. Просто подумайте о том, какое количество больших и малых действий вам придется совершить, чтобы скрыть свой поступок. И, несмотря на всю энергию, направленную на сокрытие содеянного, вас почти наверняка поймают. У вас нет шансов скрыть все улики. Поэтому, в конце концов, все ваши действия обернутся потерей времени и усилий, которые вы могли бы потратить на что-нибудь более конструктивное. По существу, сострадание — это осознание того, что все и все вокруг представляют собой отражение всего, что только существует во Вселенной. В древнем тексте Аватамсака-сутра Вселенная описывается как бесконечная сеть, обретшая бытие по воле индуистского бога Индры. В каждом сочленении этой бесконечной сети закреплен великолепно отполированный драгоценный камень с бесконечным числом граней, каждый из которых отражаются все грани каждого другого камня в этой сети. Поскольку сама сеть, число камней и число граней каждого камня бесконечны, то и количество отражений тоже бесконечно. Когда любой камень в этой бесконечной сети тем или иным образом меняется, то меняются и все другие камни в сети. История о сети Индры поэтически объясняет загадочные связи, которые мы порой наблюдаем между, казалось бы, никак не связанными событиями. В последнее время я слышал от многих своих учеников, что современные ученые уже давно пытаются разрешить проблему связи, или, как говорят физики, корреляции, между так называемыми ненаблюдаемыми частицами. Проведенные за последние десятилетия эксперименты с субатомными частицами наводит на мысль, что все, некогда связанное с чем-либо другим, сохраняет эту связь навсегда. Так же, как в драгоценной сети Индры, все, что влияет на одну из этих мельчайших частиц, автоматически воздействует на другую, вне зависимости от того, насколько они удалены друг от друга во времени и пространстве. И поскольку одна из существующих в настоящее время теорий современной физики утверждает, что в момент Большого Взрыва, который создал нашу Вселенную, вся материя была объединена в одной точке, то теоретически возможно, хотя еще и не доказано, что любой фактор, воздействующий на одну частицу в нашей Вселенной, воздействует и на все другие. Хотя глубокая взаимозависимость, которую предполагает история о сети Индры, пока что представляет собой лишь аналогию современной научной теории, однажды она может обрести статус научного факта. И эта возможность, в свою очередь, придает всей идее развития сострадания поистине вселенские и судьбоносные масштабы. Просто изменяя свое отношение к окружающим, вы можете изменять не только свой собственный опыт, но и весь мир.